равной, и все-таки это плохо. Пещерное существо знает, что у тебя на уме. Боль продолжала переводить покачивание ЕЕОО. Ты был ближе к нему, чем любое нормальное разумное существо. Твое командование войском означает, что Хтон имеет дело с известным ему разумом. Вот почему он не действует против тебя, а лишь стремится искусно тобой руководить. Он предпочитает тебя, чем какую-то непроанализированную им форму жизни. Например, Лфе? Сухо осведомился Орло. Ему не понадобился перевод, чтобы уловить согласие обоих существ. Однако он был уверен, что уступка командования означает провал. Он должен убедить их признать себя. Как? Его отец был умнее. А то он мог бы поспорить с этими упрямыми иномирянами и выставить их на посмешище. Орло не хватало его образования, находчивости, миньонского сарказма. К тому же побуждения Орло ставились под сомнение, поскольку Хтон явно был заинтересован в том, чтобы у власти стоял он. Действительно ли Орло сам себе хозяин, или он служит делу Хтона? Неважно. Господство иномирян в компании означало определенную неудачу. Во главе войска должен стоять Орло. Возможно, он не Атон, но он вполне представлял себе, как с этим справился бы Атон. Имелись маленькие хитрости. Вряд ли они сработают на Орло, но попробовать стоит. Его разум расширился и как бы связался с разумом отца. Возможно, это был обман чувств, но уверенность Орло резко возросла. «Испытай их на временной шкале, сынок». Сколько времени потребовалось Лфе на заселение половины галактики? — спросил Орло. «Примерно 500 000 лет», — ответила Боль. «А мы, люди, заселили 10-ю часть галактики за 300 лет», — сказал Орло. «Почти в 3 раза быстрее. К тому же нас сдерживало отсутствие незанятых планет. Это вам что-нибудь говорит?» «Стремительная скорость», — последовал ответ. «Оно пытается острить. Прижми его к стенке. Заставь дать ответ». «Какого рода существу вы поручили бы покорение трудной планеты за 14 дней?» «Мне нужно время на обдумывание», — просигналила Лфе. «Один готов. Не дай удрать другому». Орло обратился к ЕЕОО. «Я ясно выразился?» «Вероятно, в вашем мозгу вопросы Хтона», — ответила ЕЕОО. «Это существо похитрее. Взови к его разуму». «Но если Хтон наилучшим образом знает мой мозг, то, очевидно, верно и обратное. Я знаю Хтона наилучшим образом». Для пущей убедительности Орло наклонился вперед, хотя не был уверен, что это телодвижение что-нибудь значит для иномирян. «Это вроде шахмат». Боль, переводя эту метафору, чтобы они поняли, наверняка у них есть похожие игры, где все фигуры и все ходы видны обоим игрокам. Для тайн места не остается. Выигрывает обычно более сильный, самобытный, решительный игрок. «Ваше мнение спорно», — просигналило одно из существ. Орло не был уверен, которое, так как Лфе, ЕЕОО и Ксест задвигались одновременно. Но положение для удара было удобное.